вижу людей, что погружены в сон, но кто спит тем сном, тот вовек обречен. Ходить заперти в темноте своих лет, никогда не понять, что такое рассвет, что такое закат, чистый голос зари, и как можно летать, не касаясь земли. Я всем, кто со мною летит, расскажу, и тихонько у неба разрешение спрошу. А грозное небо зарыдает мне вслед, и только природа может дать мне ответ. И все пресеки ответят мне да, ведь лишь на свободе может сбиться мечта. Что ты можешь понять, и секретов твоих не дано мне узнать. Таится святая, но грешная власть, и кто в ней увяз, может снова упасть. Упасть и разбиться о горячий асфальт, но если ты в силах подняться назад, борись с ветром над серой землей, то я, может быть, вскоре слечу за тобой. Грозное небо зарыдает мне вслед, и только природа может дать мне ответ. И все тысячи ответят мне да, ведь лишь на свободе может сбиться мечта. Лишь на свободе может быть.